Короче, через полтора часа, потраченных на исследование каталога, я знал, что в библиотеке должны быть письма Нансена его русским корреспондентам, в том числе и Чичерину. Впрочем, не только ему. Однако имеются ли эти письма на самом деле, и что это за письма? Карточка в каталоге, разумеется, это еще не письмо. Со все тем же обстоятельным достоинством заметил хранитель рукописи. Все, что нам удастся обнаружить, будет завтра в 10 утра лежать вот на этом столе, отмеченные полосками зеленой бумаги, вот такой. А я смотрел на эту бумагу, действительно неудержимо зеленую, думал, каким мне покажется этот цвет завтра в 10, цветом печали или все-таки радости, каким был он изначально. Стоит ли говорить, что я покинул библиотеку с ощущением тревоги? Карточка в картотеке — это, разумеется, еще не письмо, повторял я слова хранителя рукописей. Хранитель был прав. Я явился в библиотеку не за карточкой, а за письмом. И у меня бывало, карточка есть, а письма нет. А в данном случае речь идет не об одном письме, а о трех десятках. Когда на другой день я прибыл в библиотеку и в установленном месте встретил Рюда, на мой молчаливый вопрос, как, он ответил правильной русской фразой: «А почему бы письмам не быть? Они должны уже лежать на столе». Мы устремились в рукописный отдел. Теперь уже я сдерживал себя, чтобы не обойти на повороте Рюда. Точно чувствуя это, Рюд прибавил шагу, взял дверь на себя. Зеленый цвет, цвет листвы, одевший деревья, цвет солнечных полян, цвет весны — не мог быть цветом печали. На столе, на том самом месте, который указал накануне хранитель, возвышалась пирамида папок, расцвеченных зелеными закладками, которые, едва мы открыли дверь, встрепенулись, как штандарты на флагштоках. Я читаю письма Нансена и вспоминаю замечание одного норвежца, который услышал накануне. Он был вроде заставы на границе между двумя мирами. Его придумали строптивые соседи, которые так далеко зашли в своем гневе, что забыли, как говорить друг с другом, как друг к другу обращаться. Наверное, это мнение в чем-то ошибочно, но в нем есть и нечто справедливое. Действительно, этот суровый и добрый человек был вроде всемирной конторы добрых услуг, в своем роде посредником, честность которого никогда не ставилась под подозрение. Это было трудное время для советской стороны в особенности. Блокаде военной сопутствовала блокада дипломатическая. В этих условиях приход Нансена в Лигу наций явился обстоятельством счастливым. Хотя советская страна не была тогда членом Лиги наций, решающим моментом назначения Нансена на этот пост было то, что ему доверяла и с ним согласна была иметь дело советская страна. В той цепи дел, которые возникли у республики Советов с зарубежным миром, особенно трудны были отношения с Америкой и Францией. Если же говорить о проблемах военнопленных и беженцев, то именно с этими странами советская страна и должна была решать эту проблему. Тысячи и тысячи человеческих судеб были поставлены в зависимость от таких правительств, как американское, которое, замкнувшись в своем воинственном антисоветизме, отказывалось от контактов с СССР. Или французское, которое долгое время было щитом контрреволюции. Вот и получилось, что посредничество Нансена было полезно. Великий человеколюб, он немало сделал, чтобы в этом частном вопросе было установлено какое-то взаимопонимание, и тысячи людей обрели бы кров, семью, работу и, в конце концов, жизнь. В письмах к Чичерину Нансен, как надлежит быть посреднику, дружески лоялен к одной и к другой стране. С той обстоятельностью и точностью, на какую он способен, он излагает факты. В только что полученной мною телеграмме американское правительство просит меня продолжить от его имени работу по репатриации американских граждан, все еще находящихся в России, телеграфирует Нансен Чичерину 23 июля 1920 года. Оно утверждает, что обычные правила для отъезда иностранцев из Америки в значительной степени были изменены ради русских, имеющих симпатии к коммунизму, которые пожелали уехать в советскую страну. Этим людям разрешено уехать по предъявлению удостоверения личности и подтверждения национальности. По этому плану каждый месяц из штата в Россию уезжает от 5 до 6 сотен русских граждан. Правительство США надеется, что вы позволите американцам как можно скорее уехать из России по принципу взаимности. Учитывая наш разговор и высказанное вами желание пойти навстречу американскому правительству, я осмеливаюсь выразить надежду на скорое урегулирование этого вопроса для выгоды и удовлетворения обеих сторон. Характерно, что нет письма, в котором бы Нансен ограничился бы только изложением фактов. В каждом письме присутствует мнение Нансена. Нередко оно, и это, наверное, похоже на Нансена, жестко, но всегда определено доброй волей. «Я искренне надеюсь», — сообщает он в телеграмме Чичерину 26 августа 1920 года, «что можно достичь соглашения, способствующего возвращению ваших граждан из Америки, и если я смогу помочь чем-либо в этом отношении, пожалуйста, дайте мне знать. Я убежден, что разрешение американцам, задержанным в России, как можно скорее вернуться на родину, могло бы способствовать решению этого вопроса». То есть возвращению наших граждан на родину. Примечание Савы Дангулова. Разумеется, Нансен понимал, что в том ответственном и деликатном качестве, которое он взял на себя, став верховным комиссаром Лиги наций, он обязан быть лояльно корректным со всеми, не обнаруживая ни дружбы, ни неприязни. Собственно, это проистекает из самого положения о верховном комиссаре. Однако отношения, которые сложились у Нансена с Чичериным, были сильнее статута. Поэтому, когда речь шла все о тех же американских военнопленных, Нансен мог телеграфировать Чичерину: «Будучи уверенным, что в конечном счете вы освободите американцев, я осмеливаюсь, как друг, предложить вам ускорить их освобождение». И в следующей телеграмме он как бы поясняет свою мысль: «Я уверен, что разрешив американцам вернуться сразу же, вы многого достигнете, тогда как, задерживая их на зиму, много потеряете». И по причине того, что Нансен считал себя другом, он мог посоветовать: «В соответствии с соглашением, я направляю сейчас 2 делегатов в Новороссийск для выяснения, что необходимо для репатриации оттуда пленных, и думаю, что вы окажете им», то есть представителям Нансена, примечание Савы Дангулова, «необходимую помощь». Имена 2 делегатов – капитан Бурньер и Бонифаций. Оба швейцарцы по национальности и опытные люди в таких делах. Они аполитичны, на них можно положиться. Я ни минуты не сомневаюсь в том, чтобы дать им лучшие рекомендации. Да, Нансен мог сказать: «дать им лучшие рекомендации». Он знал, что в России ему верят. Проконсультировавшись с британским правительством и другими имеющими к этому вопросу отношение властями, я гарантирую этим, что ледоходы, которые вы хотите одолжить нам для перевозки пленных из Балтийск порта в зимнее время, будут возвращены вам в Петроград по истечении нужды. Там, где в иных обстоятельствах требовались взаимные обязательства и, очевидно, соглашение за добрым десятком подписей, здесь достаточно было сказать: «я гарантирую». Так престиж и имя человека, а следовательно его честность, возвращали нас к тем давним временам, когда слово человека значило не меньше, чем его подпись. К сожалению, мы располагаем лишь немногими письмами Чичерина Нансену. Но и они свидетельствуют, что Георгий Васильевич с пониманием следил за деятельностью ученого, всячески помогал его ответственной миссии. Я не знаю, что явилось содержанием бесед Чичерина и Нансена, когда ученый был в России. Возможно, не только более чем суровые будни 20-х годов, пленные, беженцы, голод. Не только это, но и то заманчивое, что вырисовывалось впереди, когда речь шла о мирном времени, о перспективах мира. Нансен не терял надежды вернуться, как он любил говорить, в лоно науки. У него было несколько нереализованных замыслов, несколько экспедиций, которые не удалось осуществить. С той жадной и неутолимой зоркостью, которая была характерна для него, Ученый следил за новейшими достижениями науки и постоянно соотносил их с планами освоения Севера.